потому что об отдыхе заговорил. Гном пыхнул табачным дымом. Я выругался. Нет, зря мы не послушали Бармуда, но не признаваться же бородачу в этом. К утру можно было и прикорнуть чуток. Опустив взор, я сделал вид, что проверяю порох в пистолях и не замечаю ехидного взгляда Бармуда. Раньше надо было заваливаться спать. Гном отвернулся, оглядывая лагерь. Пока стоим на этой поляне, бояться нечего. Я как понял это, сразу захрапел. Отчего же здесь не опасно, мы ведь в запустении. Я попытался отшутиться. Вышло криво и неудачно, гном даже не понял, что я говорил о проклятых лесах с иронией. Бармуд заговорил после некоторой паузы, его лицо посерьезнело. Тут, начал он, в прежние времена, КХМ, давно, располагалась гномья слобода с небольшим святилищем. Перевалочный пункт для торгового люда. Сдается мне, что мы посреди слободы ночевку и сделали. Я покрутил головой, ища следы развалин либо еще чего-нибудь, что навело Бармуда на мысль о слободе, однако нет и намека на прошлое. Посему, продолжал гном, никакая нечисть сюда не сунется. Из камня слободу сложили, Бармуд кивнул и затянулся. Трудно поверить, что здесь когда-то стояли каменные дома гномов, с сомнением в голосе произнес я, да еще святилище вашего племени. Пыхтя трубкой, Бармуд повернулся ко мне боком и снова кивнул. Его взгляд уставился на что-то невидимое. Возможно, устремился в прошлое, в воспоминания. Хотя вряд ли, не мог Бармуд помнить эту слободу. Проклятие легло на эльфийские леса полтора столетия назад. Тогда же, должно быть, разрушили и гномий торговый пост. Кабы Бармуд видел его своими глазами, то предо мной стоял бы не крепкий, как скала, гном, пусть и наполовину седой, а уже довольно старый, дряхлеющий. С виду Бармуд только приближался к своей сотне лет. Сохранилось что-то от слободы, какие-нибудь развалины? Нет. Но как? Пусть это останется моим секретом. Обернувшись, гном оценивающе осматривал меня. Я начал испытывать раздражение, меня обычно злили многозначительные намеки и недосказанности, тем более когда устал и не выспался. Катись к чертям, гном, со своими секретами. А порох-то отсырел. Я принялся перезаряжать пистоли, более несмотря на Бармуда, словно тот исчез. Но мое нарочитое равнодушие не вызвало ответной холодности. Удивительно, гномы-то обидчивы. Хочешь, поведаю тебе о другом, человече? Я искоса глянул на Бармуда. Человече, чего он по-старомодному взялся говорить? Ну, буркнул я, продолжая работать шомполом. Гном вытащил трубку изо рта. Хочу видеть твои глаза, Гард, сказал он. Кровь и песок, гном слишком уж назойлив. Ну, откровенно невежливо бросил я, поднимая взор. Сейчас Бармуд либо отвалит, либо займется выяснением отношений. Однако ни взгляд, ни лицо гнома не выражали раздражения или злости. Гном вообще как-то уж слишком спокойно смотрел на меня. «Этот поход – нелегкое испытание», – заговорил он, – «и, если случится так, что станет совсем невмоготу, позови меня или крика, мы сможем прийти на помощь». Гном замолчал, – «и, это все, все, вы и так рядом, чего вас звать?» Гном пожал плечами, пустил несколько дымных колечек и молча удалился к тихо почивающему эльфу. Странный какой-то разговор приключился. Я размышлял над ним, доканчивая перезаряжать пистоли, а лагерь тем временем отходил ото сна. Первым поднялся Морок. Вождь терков хмуро оглядывал стоянку, когда к нему приковылял Бармуд. Теперь гном присел на уши Манроку. О чем они говорили, не знаю, не вслушивался. После короткой беседы с гномом Морок зычным голосом объявил подъем. Помятые после бессонной ночи люди и орки наскоро перекусили и закопошились, собираясь в дальнейший путь. Эльф и гном уже ждали, им вести отряд к гнилому водопаду. Бармуд вновь задымил трубкой, поглядывая то на орков, то на нас. Крик демонстрировал прежнюю бесстрастность. К слову, одежда перворожденного выглядела безупречно, словно тот и не провел ночь на земле. Скоро мы выступили. Лес поредел, с почерневших влажных ветвей падали тяжелые капли, под мокрым снегом чавкало. Меж стволами деревьев белел туман. Шли настороже, пометуя о возможной нечисти, но с рассветом лес по-прежнему молчал. Через пару часов деревья расступились, туман растворился. На несколько лиг вперед до реки простиралась ровная, как стол, местность, поросшая травой соломенного цвета. Высушенные ломкие стебли достигали пояса, повсюду разбросаны серые валуны, размером с голову и поболее, самые крупные из них поднимались выше травы. Снег весь истаял. Средь подергиваемого ветром сухостоя темнели островки густого кустарника, из которого торчали 2-3 мертвых ствола с искореженными ветвями. Сухостой был часто прорежен проплешинами каменистой земли. Там, Рой ткнул пятерней на северо-восток, черная речка обрывается гнилым водопадом и сливается с широкой Тартой. Где? Ричард Тивилл старательно пялился в указанную толстяком сторону. Не видать никакой Тарты. С нашей стороны берег Тарты поднимается высоким и крутым склоном. Смотрите, к северу от нас все покрыто высокой травой, потому реки и не видать. Действительно, казалось, что травянистая равнина утыкается в лес, и никакой воды там нет. Лишь далеко впереди, слева, видно черную, и то была уже другая река. Спокойная речка, по которой мы шли на лодках, превратилась во взбаламученный многочисленными порогами бурлящий пенящийся поток. Понятно, почему вчера оставили лодки. Близко к гнилому водопаду на них не подойти. Я снова посмотрел на черную. Далековато до нее, но все равно река, изрезанная порогами, должна сильно шуметь. Однако гул воды сюда не доносился. У водопада есть брод, продолжал Рой. Перейдем по нему реку и двинем дальше. Глубоко там? Спросил я. Самые большие, по пояс, ответил гном, а так, по колено. Холодновато для перехода реки вброд, резонно заметил Тивилл. Почему сразу не высадились на противоположном берегу? Потому, сказал Лакан, что все, кто пробовал подойти до Тарты по левому берегу, до водопада так и не доходили. Назад тоже не возвращались. Хочешь попробовать? Арниец выругался, добавив, что лучше бы доброго Иля попробовал. К кустам не подходить, громогласно объявил Барамут. Гном оказался совсем близко, и от его баса зазвенело в ушах. Что там? Спросил Тивилл, подозрительно уставившись на ближайшие заросли. Гиблый песок, пояснил Рой. Если ступишь, то, почитай, тебя уж нет. Затягивает с головой за несколько ударов сердца. Ты бывал раньше у гнилого водопада? Сощурившись, спросил Барамут. Что-то его насторожило. Не зря говорят, что гномы подозрительны сверх всякой меры. Нет, только слыхал о нем, ответил толстяк. Но я же горец, у нас по вечерам только и толкуют о запустении и следопытах. Сам я тоже из них, хотя давненько это было, да и в эти края добираться не доводилось. Зато наслышан о гнилом водопаде, как и все. А мы вот сюда хаживали, хмыкнул Барамут. Потому Фоссы нашел тебя и Крика. Верно ведь? Верно. Гном погладил бороду. Подозрительность оставила его. Что за гнилым водопадом? Имперец из-под лобья посмотрел на гнома. Дальше на север никто не ходил, ответил тот, либо не возвращался. Мы будем первыми, если вернемся, процедил полковник. Хватит разговоров, подойдя к нам, произнес Морок. Давай уже, Барамут, ваш черед. Вождь терков был бледен, рана донимала его сильнее ожидаемого. Я вспомнил, как отец Томас исцелил Фосса в Бранской таверне. Инквизитор являлся сильнейшим магом-врачевателем и решил сегодня же просить Вилдона помочь орку. Ох, то будет непростой разговор, священник не захочет исцелять орка, коль тот яро показывал пренебрежение святой верой. Морок тоже упрется, как осел, не пожелает принимать помощь от церковника, но Манраку может стать гораздо хуже уже к сегодняшнему вечеру. «Надо спешить», — сказал вождь терков, — «нужно перебраться на тот берег до темноты». Гном кивнул и снова обратился к отряду. «Дальше следуем за Криком, он идет первым, ступаем за ним по одному, нос не воротим». Гном хохотнул и направился к невозмутимому перворожденному. «Чего он смеется?» — спросил я Роя. «Узнаешь, ты тоже загадками заговорил?» — с досадой спросил я. «Никаких загадок. Скоро сам поймешь, отчего гнилой водопад так прозвали. Давай уже двигай». Я шел после эльфа, гнома, Манрака и Болга. «Рой, за мной!» После него, Ричард и непривычно молчаливый Томас Вилдон. Сразу за церковником ступали Герингин и два орка, Нарвак и Ивур, которые замыкали шествие, постоянно вертели головами. Морок велел им следить за лесом, где по-прежнему могли скрываться упыри. Напряжение снова охватило меня. Оглядываясь по сторонам, я видел, что мои спутники тоже подспудно ждут появления нечисти. Мы шли на север, вытянувшись молчаливой цепью. Эльф вел вперед, старательно обходя сухостой, даже маленькие его островки. Перворожденный выискивал валуны покрупнее и старался держаться как можно ближе к ним. «Если лежит каменюка, значит, гиблого песка нет», — сказал Рой. Давила мертвая тишина, словно из мира вокруг нас убрали все звуки. Только шуршание камней да скрип песка под ногами, позвякивание железа и чье-нибудь негромкое бурчание. Как будто отряд накрыли непропускающим звук куполом. Мы заволновались, однако Барамут успокоил, заверив, что так и должно быть. След в след. Бас гнома напомнил, чтобы держались гуськом. Крик направился к двум глыбам, каждая из которых высилась на 6 футов. В проходе между камнями начиналась извилистая тропа, петлявшая между другими валунами, помельче. Все камни высотой до пояса. Трава, что поднималась по обе стороны от тропы, достигала человеческого роста. В нос вдруг ударила волна трупного смрада. От удушливого запаха запершило в горле, накатила тошнота. Я не понимал, откуда столь сильно тянет вонью. «Скорее!» – проорал гном. «Пошевеливайтесь! Впереди чисто!» Уткнувшись в рукав камзола, я отчаянно замычал. Кровь и песок, что здесь сдохло. Мы торопливо двинулись за эльфом. Надо сказать, что самообладание перворожденного наконец покинуло его. Крик больше не выглядел равнодушным к миру вокруг себя. Как и все остальные, он искал спасения от жуткого зловония, спрятав нос под тряпкой. Тропа протянулась на 50 шагов. На последнем участке каменистой дорожки мы уже бежали. Когда проскочили мимо 2 высоких валунов, похожих как близнецы на тех, что стояли в начале тропы, эльф высоко вскинул руку. «Все!» – проревел Барамут. «Можно дышать!» «Бледные, мы жадно хватали чудесный чистый воздух!» Генрих согнулся и упал на колени. Его рвало. Казалось, что отец Томас вот-вот присоединится к имперцу. «Признаюсь, я сам едва не выворотил желудок наизнанку. Что это было?» – просипел Ричард. «Гнилой водопад!» – ответил Марок, морщась от боли. «Когда убегали от зловония...» Он случайно врезался раненым плечом в спину гнома. Тивил непонимающе смотрел на вождя орков. «Мне тоже хотелось пояснений. Гнилой водопад – это не только сам водопад», – сказал орк. «Его округу именуют также, поэтому гнилой водопад – это еще и гиблые пески. Из них-то тянет проклятым зловонием. Дьявол!» Поднявшись, Герингин вытер с подбородка вязкую слюну и зло зыркнул на эльфа. «Нельзя было обойти эти заросли!» Марок пожал плечами и кивнул на эльфа. «Он ведет, здесь земля его крови, а я и мои следопыты сюда еще не добирались. Лучше помереть, чем еще раз вдохнуть такое!» Имперец сплюнул и зло выругался. «Э нет!» — встрял гном. «Уж лучше я всю дорогу буду дышать гнилью, чем провалюсь под землю. Коль завоняло, значит, точно гиблый песок рядом. Смотри в оба!» А крик верно нас вел, меж валунами трава не росла. «Заканчивайте с разговорами», — произнес Рой, — «до заката нужно переправиться на тот берег». Я взглянул на небо. Затянуто серыми низкими тучами, солнца не видно, но еще весь день впереди. «Утро ведь», — пробормотал я. «Зимой темнеет быстро», — произнес толстяк, — «а в Аннон-Гвиндоре ночевать нельзя». Смутно знакомое название. Я вопросительно посмотрел на Роя. «С эльфийского переводится как «врата Гвиндара», — ответил тот. «Главный город перворожденных на юге их владений. В былые времена сюда по Тарте поднимались торговые суда со всех людских королевств Большого Эрнера, а мы, горцы, сплавлялись на плотах по Черной речке. Да, были времена. К нам приблизились Крик и Барамут. Гном снова дымил трубкой. В те годы ваши плоты везли сюда и купцов с наших гор», — добавил он. Гном окинул взглядом широкий южный берег Черной речки, проведя взором до водопада. «Мы уже близко, в паре лиг, наверное, но воды по-прежнему не слышно. Здесь располагались порты и огромное торжище, причалы, склады, торговые ряды с товаром на любой вкус», — продолжал Барамут. «Ты помнишь те времена?» — эльф кивнул. «Кто-то из поэтов сказал, что, пока бьется сердце, жизнь перворожденного есть вечность. Сколько эльфу лет?» На бесстрастном лице Крика дернулась скула, хоть что-то его проняло, кроме вони. Эльф задумчиво глядел вдаль. «Трудно поверить, что здесь когда-то был огромный город», — произнес Тивил. Гном, отстегнув от пояса фляжку с бренди, сделал 3 глотка и молча протянул своему рабу. Крик также отпил 3. Гном и эльф помянули прошлое. «Ныне миром правит людское племя, но не так давно Эрнар был иным. Что случилось с Аннон-Гвиндоре?» — спросил я. «За 1,5 века город не мог разрушиться до основания. Где мостовые? Стены? Ничего нет. Как будто чудовищный взрыв стер все до валунов и каменной крошки. Никто не знает», — произнес Манрок. «Запустение прогнало из захваченного города захватчиков. Первые следопыты появились здесь много лет спустя. Они нашли Аннон-Гвиндоре таким, каким мы видим его сейчас. Другие города эльфов тоже разрушены в пыль и все поглощены лесом. Здесь же каменистая земля поросла травой. Аннон-Гвиндоре более нет, теперь есть гнилой водопад. Да уж, загадка». Ричард почесал щетину на подбородке. «Загадка», — сказал вождь терков, «да мало кто пытался найти ответ на нее. Сюда очень немногие добирались, и еще меньше возвращалось назад, если тратили попусту время и останавливались у гнилого водопада на ночлег, ворчливо напомнил Рой. «И то верно», — согласился Марок. «Веди нас, Крик». Мы продолжили путь. Теперь позади меня ступал Инквизитор. «Ты не забыл, что должен кое-что доставить в Ривентель?» — вдруг спросил Вилдон. Не оборачиваясь, я бросил через плечо. «На память не жалуюсь, и она подсказывает, что вы переправили это кое-что в безопасное место». «Хорошо, что помнишь», — произнес отец Томас. «Вам бы, святой отец, тоже следовало уехать в безопасное место. Тому, кто истинно верует, нечего бояться даже в запустении. И все же зря вы отправились с нами. Меня всегда тянуло выяснить, какое зло таится в глубине проклятых лесов. В Писании сказано, что врага рода человеческого окончательно низвергнут только в дни торжества Царствия Божьего на нашей грешной земле. Но чтобы искоренять любое иное зло, не нужно ждать второго пришествия». Я оглянулся. В глазах Вилдона снова горел фанатичный огонь. «Дабы изничтожить проявление дьявола, нужно узреть плоды, которые от него произрастают», — продолжил он. «Вы надеетесь победить запустение, Господь всемогущ?» Я не ответил. До меня начало доходить, что заставило инквизитора отправиться в проклятые леса. Он хочет изучить запустение изнутри и, вернувшись, найти способ, как с ним покончить. Четыре пса не смогли добиться от папы и всей Тимской курии вразумительного ответа, как одолеть проклятие эльфов, а Вилдон мнит себя умнее всей своей матери церкви. Кровь и песок, он сумасшедший, но, по крайней мере, полезный безумец. Я вспомнил, насколько не лишне бывали молитвы Томаса Вилдона. «Гард, ты слышишь меня?» Монах дернул меня за полу плаща. «Чего вам? Кто-то из нас должен вернуться, чтобы рассказать об увиденном». «Вернуться? О, я сделаю это с превеликим удовольствием». Инквизитор удовлетворился ответом и больше не донимал. «Хаэм, вернуться и рассказать, будет ли что рассказывать?» До сего дня запустение выглядело как обычный зимний лес, только очень тихий и почти без птиц. Я приметил лишь воронье, и всего несколько раз, да и то вдалеке. Зверье тоже не попадалось, его даже не слышно, а сейчас вокруг вообще купол тишины. Обернувшийся упырем Гурдун тоже не в счет, видал недавно и похлеще. К реке мы шли еще долго, по прямой до нее вроде не более трех лиг, но добрались к воде уже после полудня. Крик старательно обходил сухостой, и никто из нас в гиблый песок, к счастью, не угодил, но зловоние довелось нюхнуть еще четырежды. Дьявол. Каждый раз вонь оказывалась сильнее предыдущей. В сотни шагов от вспененной воды окружающей нас безмолвие вдруг исчезло, мы подошли к усыпанному галькой берегу. До обрыва, с которого черная речка падала в Тарту, еще сотня шагов. Шум водопада казался оглушающим после нескольких часов безмолвия. Тарта раскинулась внизу под обрывом. Она действительно широка, хотя я ожидал большего, но с поллиги точно будет. Спокойная водная гладь текла с севера и перед водопадом поворачивала на восток. Изгиб речного русла позволял увидеть, что берег напротив нас опускался к Тарте длинным пологим склоном. «Брод, здесь!» Перекрывая рокот воды, выкрикнул Барамут. «Будем переходить. Не глубоко, но течение очень быстрое. Если упасть, вода может унести к водопаду. До противоположного берега футов 70-80. Лес там начинается почти сразу, и мне казалось, что из-за деревьев кто-то наблюдает за нами, однако опасности я не ощущал. К черту, может, это только чудится. По меньшей мере, не Алиса. Я не чувствовал ее присутствия. Первым на противоположный берег направился гном. Эльф обвязал вокруг его пояса крепкую веревку и вместе с Генрихом ухватился за другой конец. Если Барамут оступится и рухнет в воду, к водопаду его не унесет. Гном разделся почти до нога и перебрался на тот берег, держа свои сумы и оружие высоко над головой. Наблюдая за ним, я зябко ежился. Вода, поди, ледяная. Бородач благополучно перешел реку, волны всего однажды поднялись до его объемного брюха. Скинув с себя эльфову петлю, Барамут быстро оделся и обвязал свой конец веревки вокруг ствола ближайшего дерева, а затем принялся торопливо собирать хворост для костра. Холодно ему, как собаке. Я поплотнее закутался в плащ. Бейрер, совсем не хочется раздеваться и заходить в стылую реку. Мои спутники поочередно разоблачались и перебирались на ту сторону, где спешно вытирались и натягивали на себя сухое, чтобы тут же присесть к жаркому костру. Отогревшийся Барамут щедро подкидывал дрова. Вещи раненого Манрака перетащили болкой нарвок. Переправа выглядела буднично. Никто не оступился, все благополучно переходили брод, хватаясь за натянутый канат, который теперь удерживали я и Арниец. Жаль, что здесь подходящих деревьев нет. Еще на нашем берегу гном спросил,

Его страх перед водой исчез. Первым шел Болк. Может быть, он растерялся, ведь мертвецы не входят в текущую воду, и крайне неудачно ударил рогатиной по Мугашу, даже не зацепив его. Не сбавляя хода, упырь сбил орка с ног и прыгнул на Нарвага. Течение понесло Болга к водопаду, а Нарваг упал под тяжестью мертвеца. Рогатина пронзила нежить на вылет, но, как и Ирхаку, сталь, проткнувшая грудь Мугаша, была ему нипочем. Нарваг погиб. Кровь и песок, обогнув прикрывшегося сталью Барамуда, третий упырь устремился на противоположный берег, где были ранены Марок, эльф, Рой и отец Томас. Я метнулся к Бракимарту. Почувствовав в руке тяжелый клинок, бросился к Ричарду. Взмах и голова Ирхака покатилась по земле. «Умри же, отродье!» Тивил рухнул на песок, придавленный мертвецом. Чувства оставили лейтенанта, он не шевелился, обезглавленный Ирхак, тоже. Что у реки? Гном прикончил еще одного, сначала припечатал клевцом по горбу Мугаша, пожирающего теплую плоть Нарвага, а затем секирой расколол голову нежити на две половинки. Неупокоенный затих. Вода, пенись, билась об него. Течение не могло унести два сцепленных мертвой хваткой тела. Один. Остался один. Последний упырь, утыканный стрелами перворожденного, вот-вот выскочит из реки. Эльф продолжал стрелять. Рой с мечом и кинжалом прикрывал Манрака и Вилдона. Крик отошел за толстяка. Сейчас упырь выскочит из воды. Мертвец выпрыгнул из реки и, едва он оказался на суше, как церковник выбежал из-за спины Роя. Что он творит? В воздетой к небу длани инквизитора блестел золотой крест. Частица святого креста. Он не отправил реликвию в безопасное место. Она с ним. В шаге от инквизитора неупокоенный наткнулся на невидимую стену. Он словно ударился об нее и упал на земь, зарывшись мордой в песок. Я почти слышал молитву Вилдона, что звучало на том берегу. Она и святой крест остановили нежить. Хвала Харузу. Акан не сплоховал. Его меч отсек голову последнему неупокоенному мертвецу. Мы одолели их. Но какой ценой? Какой дорогой ценой? Мы потеряли четверых. А Генрих, где он? Сжав рукоять сабли, я направился к имперцу. Убью его. Глава 5. Мы остаемся. Бракимарт отразил выпад Герингена и через миг парировал следующий. Кровь и песок. Имперец едва не зацепил меня. Я поставил блок, отбивая очередной наскок графа. Генрих фехтовал лучше. Я понял это почти сразу, и очень скоро для меня схватка свелась к обороне. Я слышал собственное тяжелое дыхание, а это значило, что начинаю уставать. Проклятый пепел. Генрих еще и крепче. Выглядит он свежо. Скалит зубы, в глазах горит лютая злоба. Он бьется, чтобы убить меня. Я же рубился за Тивила. Ради мести. Чувства взяли верх над разумом. Я ринулся на Обсбургца, не думая ни о чем, кроме как наказать за предательство. Я забыл про дар имперца, хотелось только проткнуть его саблей, но скоро Генрих фон Геринген охладил мой пыл. Зря вор воспылал праведным гневом. Ох, зря.